Мясник Сяо предъявил письменное обвинение Сюцаю Вань Сяньчжуну, нищему студенту, проживающему неподалеку от лавки Сяо. Сяо утверждает, что Ван задушил его единственную дочь по имени Чистая Яшма в ее спальне и скрылся, прихватив пару золотых шпилек. Мясник Сяо указал также, что в течение полугода Ван состоял в незаконной любовной связи с его дочерью. Убийство было обнаружено только утром, когда девушка не вышла помогать по хозяйству. «Этот мясник Сяо», — прервал его судья, — «либо круглый болван, либо отъявленный негодяй. Как мог он позволить своей дочери принимать любовника в собственном доме, превращая его в притон? Неудивительно, что под этой крышей произошли насилие и убийство». Советник Хун замотал головой. «Нет, ваша светлость», — сказал он, — «в объяснениях мясника Сяо все предстает совсем иначе». Глава вторая. Судья Ди вникает в дело об убийстве на улице Полумесяца. Неожиданное замечание судьи повергает советника Хуна в замешательство. Судья, расправляя широкие рукава халата, нетерпеливо бросил: «Продолжайте». «До того утра, — продолжал советник, — мясник Сяо и не подозревал, что у Чистой Яшмы есть любовник. Она жила в мансарде, помещение которой служило одновременно и прачечной, и швейной. Оно располагается над складом товаров неподалеку от лавки. Слуг у них нет, и все дела по дому ведут жена и дочь мясника. Следственные эксперименты, поставленные судьей Фэном, показали, что даже громкий крик из комнаты девушки не слышен ни в спальне мясника, ни в соседних домах. Что же касается студента Вана, то он принадлежит к известному столичному роду, но родители его умерли, и в результате семейных раздоров он остался без гроша. Готовясь к экзаменам на должность, он кое-как перебивался, давая уроки детям лавочников с улицы Полумесяца. Он снимал чердак в лавке старого портного Луна, как раз напротив дома Сяо. «А когда началась их любовная связь?» — спросил судья Ди. «Примерно полгода назад», — ответил советник. «Сюцай Ван влюбился в Чистую Яшму, и они стали тайно встречаться в комнате девушки. Обычно Ван приходил поздно ночью и влезал в комнату через окно, а перед рассветом, крадучись как вор, возвращался к себе. Портной Лун показал, что уже где-то через месяц он раскрыл их тайну и сильно выбронил Вана, пообещав рассказать мяснику Сяо об этом постыдном деле». Судья кивнул и одобрительно заметил: «Портной был совершенно прав». Советник Хун просмотрел свиток, лежавший перед ним, и продолжил: «Должно быть, этот Ван хитрый мошенник. Он бросился в ноги портному Луну и стал уверять его, что он и Чистая Яшма влюблены друг в друга. Он поклялся жениться на ней, как только сдаст экзамены на должность. Тогда он смог бы преподнести мяснику Сяо подобающий подарок и ввести свою невесту в достойный дом. Ван сказал также, что если его тайна раскроется, его не допустят к экзаменам, и эта история ляжет позором на всех ее участников. Портной Лун знал, что Ван толковый малый и наверняка выдержит экзамены осенью. Более того, в душе он гордился тем, что отпрыск благородного рода, а в ближайшем будущем чиновник, выбрал в невесты дочь его соседа. В конце концов, он обещал не выдавать секрета, успокоив себя тем, что через несколько недель все благополучно завершится предложением, которое Ван сделает Чистой Яшме. Тем не менее, дабы удостовериться, что Чистая Яшма не безнравственна, портной Лун начал наблюдать за лавкой мясника. Он подтвердил, что Ван был единственным мужчиной, которого знала Чистая Яшма, и единственным, кто приближался к ее комнате. Судья Ди отпил еще чаю. Затем мрачно произнес: «Пусть так, и все же действия всех троих, Чистой Яшмы, Сюцая Вана и портного Луна, в высшей степени достойны порицания. «Этот факт, — заметил советник Хун, — не прошел незамеченным для судьи Фэна. Он сурово осудил портного Луна за попустительство, а мясника Сяо за недостаточный контроль за домочадцами. Поэтому, когда утром 17 числа портной Лун узнал об убийстве чистой Яшмы, его расположение к Вану сменилось жгучей ненавистью. Он кинулся к мяснику Сяо и рассказал ему обо всем, что было между чистой Яшмой и Ваном. Приведу его слова. «Я, жалкий червяк, покрывал это гнусное дело, когда этот паршивец Ван использовал девушку для удовлетворения своих низменных желаний. Когда же она потребовала, чтобы тот женился на ней, он убил ее и украл золотые шпильки, чтобы купить себе богатую жену».